как страх. Тебя еще нет, нет. Ответишь или это минутно, как в сторону взгляд. Этот вопрос, он либо чего-то для, либо зря. И сомнения в легкие того так не вовремя, совсем не желая. Я задыхаюсь, но меня это не убивает. Все это пока она прятала слезы, меня обвиняя во лжи. Я так хочу взять их за руки поочередно, чтобы пожить. И мы все строимся в ряд, словно вагоны состава, что куда-то бежит. Нам не сбавить темп, не избавить себя, это надо и жить. Я видел много темных сторон того светлого чувства, или это всего лишь мираж был? Тогда правду хочу знать. Улыбки встречные, но мы замерли, молчим, словно дети, закупорены дрожью. Эрудиция тонет в бреду. Пульс верни в темп прежний и дар речь. Я уже вбил, что это необходимо не мне одному. Разбитое сердце время зашило, вернув мне. Пустота — это страх, когда тебя нет. Произнести, чтобы освободить или чтобы поймать. Ответишь или это минутно? Ну же, давай! Хоть я не видел счастливых концов, но это не повод не нажимать на плей. Я просто хочу показать самый красивый путь к театру теней, где бы не были мысли твои, посели меня в них. Я устал быть как все и готов поиграть с волшебством твоим, где я сделаю шаг сейчас. Только воздуха наберу, душно от сплетен, что мешает мечтать мне наяву. Спасибо за стих, муза, ее красота. О ней никто не узнает, она останется, скорее всего, только в этих стихах. Ведь разбитое сердце время зашило, вернув мне. А пустота — это страх, когда тебя нет. Произнеси, чтобы освободить или чтобы поймать. Ты ответишь или это минутно? Давай. Так странно. Это стих прекрасной незнакомки. Никогда такого не делал.